Второе. После того, как доктор Джим Харт обнаружил вирус, прошел уже месяц. Почти сразу было доказано, что вся еда, которую выращивают гидропонические лаборатории, была заражена, но на корабле находился запас синтетических белков, углеводов и жиров. Никто изначально не рассчитывал, что людям придется питаться только этим. Расчет был всего лишь на 5% от общей еды. Основной упор был сделан именно на свежие фрукты и овощи из лабораторий. Через несколько дней после обнаружения вируса Хафиз Абулафия, главный механик корабля, один из первых, имевший контакт с тогда еще живой Вигой Заремба, понял, что у него начали проявляться характерные признаки болезни. Никто не сумел его остановить, когда он пробрался в реакторный отсек и подорвал на себе самодельную бомбу, практически полностью уничтожив его. Разрушения были невосстановимы, по крайней мере, усилиями команды и их оборудованием в данных условиях. Теперь их корабль бесцельно плыл в бесконечном океане космической пустоты, передавая сигнал СОС. Осознав, что последняя экспедиция обречена и фактически потерпела крах, капитан корабля Накамура совершил ритуальное самоубийство по законам своих предков. Спустя пару часов после того, как капитан сделал харакири, всю власть на корабле захватил Кольберн Ларсен, начальник службы безопасности, вместе со своими головорезами. Те, кто пытался возражать, были моментально убиты и обезглавлены, а их головы послужили отличным средством для устрашения оставшихся. Когда люди поняли, что происходит, они попытались сопротивляться, но было уже поздно. Безоружные ученые, медики и небольшое количество офицеров корабля, не пожелавших предавать ценности человечества и нарушать присягу, не смогли оказать организованного сопротивления. Большая часть синтетической еды, медикаментов, оружия и незараженной воды оказались в руках у Ларсена и его людей. На момент заражения на корабле было 1967 человек, из них 491 ребенок. По примерным оценкам, около 200 из этих 2000 были заражены, то есть около 10% всего экипажа. Даже несмотря на все предпринятые меры безопасности, при имеющихся возможностях, месяц спустя количество зараженных превысило 340 человек, из которых было 206 детей. И больше половины из них уже были при смерти, находясь в том же состоянии, в каком когда-то давно Джим Харт и Райли Говард обнаружили Вигу. Из 26 человек медицинского персонала сейчас на ногах были лишь 8. Дженкинс и еще трое согласились работать с Ларсеном в обмен на свою жизнь и еду. 15 оставшихся сейчас лежали прикованные к постелям. Одни, например, как Энн Лоуренс, медсестра, заразились практически в самом начале и сейчас представляли собой страшное зрелище. Раздутые, амебообразные, сплошь покрытые язвами и гнойными нарывами тела. У других только-только начинали проявляться первые признаки заражения — вздутие кожи и ломкость костей. Им было уже больно передвигаться и что-либо делать. Третьи, узнав, что подхватили болезнь, сразу же просили убить их. Другие, надеясь, что врачи найдут вакцину, терпели до самого конца. Остальные шли и умирали сами. Но самыми опасными были те, кто, узнав о своем заражении, стремился забрать с собой остальных. Покусать, оцарапать, оплевать. Жилые палубы корабля теперь представляли большой склеп. Из каждого третьего отсека доносились стоны и плач родственников. Опустошенные и озлобленные, непонимающие люди боялись даже прикасаться друг к другу. И каждый стал потенциальным врагом для всех. Запах смерти, еще чуть заметный, был уже везде. Пройдет совсем немного времени, и мертвых станет намного больше, чем живых. Джим шел и покачивался от усталости по коридору, вверенной ему когда-то 9-й палубы. Он поднял глаза. Месяц назад он точно так же, в таком же состоянии, подходил сюда. Именно здесь, в отсеке 939, произошло первое заражение. Но, как бы это странно ни было, заражения здесь происходили в полтора раза реже, чем на других уровнях. Впереди играла небольшая группка детей. Ни одному из них не было больше 7. Все они родились на корабле и, скорее всего, тут умрут. Джим отвернулся от них, чувствуя, как к горлу подступает комок. Они знали, что происходит что-то плохое, что люди умирают, но все равно продолжали убегать от родителей и собираться в стайки. Маленькие, еще совсем не смышленные, они больше взрослых подвергались опасности. Кошки и крысы, основные переносчики вируса, уничтожались взрослыми при первой же возможности, и взрослые боялись их. Но что такое страх для ребенка, когда он видит беззащитное существо, еще более маленькое, чем он? Естественная реакция — подойти и погладить. Или взять в руки что-то незнакомое и попробовать его на вкус. Вот поэтому в карантине сейчас и было больше половины детей. Они же еще совсем дети. За что Бог проклял этот корабль? В чем они-то виноваты? Были бы они хоть чуточку старше. Вирус не давал пощады никому. Ему совершенно не важно было, кто перед ним, взрослый или ребенок. У детей, на которых обратил внимание Джим, что-то произошло. Раздался крик, и дети тут же бросились в разные стороны. «Вирус! Вирус!» Он заразился. «Что случилось?» Харт поймал парика чуть постарше, что бежал мимо него, и требовательно встряхнул. Томас заразился. Он увидел дохлую кошку и подошел узнать, что с ней. А она его укусила. Джим лишь вздохнул и отпустил парня. Еще одна бессмысленная жертва. Томас Заремба сидел, обхватив свои колени руками, на полу, и, покачиваясь, негромко завывал. Джим опустился с ним рядом и осторожно взял его руку. Два небольших следа от зубов остались у него на коже. Сама кошка, облезлая и полудохлая, пыталась отползти в сторону. Что-то символическое было в этих ее жалких попытках сопротивляться неизбежному. Джим подошел к ней, натянул одноразовые перчатки и прикоснулся к ее животу. Когда-то она была красавицей, чуть ли не гордостью Каприз де Сьерры, женщины, которая была самой заядлой кошатницей на корабле. Каприз скончалась 3 дня назад, и ее любимица осталась не так долго. Тело кошки знобило, она озлобленно зашипела, когда Джим коснулся ее, и она попыталась его укусить, но была уже слишком слаба, чтобы до него дотянуться. Джим сглотнул и быстрым движением сильно надавил на шею. Послышался хруст позвонков, кошка конвульсивно дернулась и затихла. «Надеюсь, что ты встретишься со своей хозяйкой когда-нибудь», — тихо прошептал Джим. Потом поднялся и подошел к Томасу. «Пойдем, Томас, я отведу тебя туда, где тебе будет хорошо». «Доктор Джим!» — Томас резко вскочил, посмотрев секунду на Джима, и вдруг прижался к нему, обняв. «А мама скоро вернется?» «Скоро», — с трудом выдавил из себя Джим, чувствуя подкатывающую горлу тошноту. «Очень скоро ты с ней встретишься». Джим взял Томаса за здоровую руку и повел в сторону помещений, которые они организовали под карантинную зону. Прямо на полу перед одним из отсеков сидела пара. Женщина громко рыдала, а мужчина, обняв ее, пытался ее утешать. Но было видно, что слезы тоже катятся из его глаз. Увидев подходящих Джима и Томаса, женщина вскочила и кинулась к ним, словно разъяренная волчица. «Это ты во всем виноват! Ты и твой вирус! Чтобы ты сгорел в аду, ублюдок!» Женщина подбежала к Джиму и начала колотить его в грудь небольшими кулачками. «Спокойно, Габи. Джим ни в чем не виноват. Он и другие врачи сделали все, что было в их силах». Мужчина подбежал к ней и, обняв ее за плечи, попытался отвести ее от Джима. «Прости ее, Джим. Только что умерла наша дочь». Джим, понимающе кивнул. Он не винил ни Габриэлу, ни кого-либо другого. «Не смей извиняться перед этим дьяволом. Ни он, ни другие не сделали ничего, чтобы ее спасти. Совершенно ничего. Она мертва из-за них. Все из-за них». Женщина внезапно осела, плечи ее сгорбились, и она опустилась на пол. «Кевин, ей было всего 4 года. Как это могло произойти? За что Бог нас наказал?» «Не знаю, но мы должны быть сильными». Джим потянул Томаса за руку и вошел в помещение. Стерджис обмывал тело маленькой черноволосой девочки. Мельком взглянув на Джима и Томаса, он почти будничным голосом спросил. «Заражение?» «Да». «Анализ сделать надо?» «Нет. Я сам видел, как это произошло. Дай ему браслет». Стерджис оторвался от своей работы и быстро прошел в дальний конец комнаты и вытащил из шкафа красный браслет. Они начали использовать эти праздничные браслеты, чтобы метить зараженных людей. Пустая формальность, которая скоро станет ненужной. «Томас», — мягко проговорил медбрат, — «смотри, что у меня есть. Дай мне свою руку». Томас, зачарованно смотря на красный кружок, шагнул в его сторону. Стерджис быстро защелкнул браслет у него на запястье. «Запомни, это священный амулет. Он защитит тебя от всех опасностей на корабле. Никогда не снимай его. Запомнил?» Томас закивал головой, прикасаясь и любовно гладя свою новую игрушку. «Отведешь его к остальным?» — спросил Джим. «Да, конечно. А ты бы поспал хотя бы час. Скверно выглядишь». «Я пока закончу с Джессикой», — Джим кивнул в сторону девочки и лежащего рядом с ней черного брезентового мешка. Это был единственный способ избавиться от запаха мертвечины. Морг находился там же, где и медицинские лаборатории, и контролировался бойцами Ларсена. Но даже если бы они могли хранить тела там, это было бы бессмысленно, так как морг не был предназначен для такого большого количества трупов. Можно было бы выкидывать тела в открытый космос, но все выходы тоже были под контролем и находились в другой части корабля. Джим подошел к телу Джессики и положил свою руку ей на лоб. Тело было еще теплым, но уже быстро остывало. Маленькое крохотное тело было обезображено точно так же, как и у остальных, но голову болезнь не тронула, за исключением зрачков. Джим знал это, но проверять лишний раз не хотел. Он поднял тело и осторожно, словно боясь разбудить, положил девочку в мешок, который был слишком большим для ее роста. Потом Джим застегнул молнию, оставив только лицо девочки. Если бы не тело, Джим решил бы, что перед ним мирно спящий ребенок. Он закрыл глаза, сосчитал про себя до 3 и решительно потянул молнию до конца. Потом опустился на колени, схватив свою голову, и зарыдал. «Джессика, да?» В комнату неслышно вошел Райли и присел у стены, откинув на нее голову. Джим, словно стесняясь, быстро вытер слезы и повернулся в сторону друга. Райли сидел и безучастно смотрел на противоположную стену. «Я так больше не могу, Джим. Это уже 8-й ребенок за 3-й день. Ладно, взрослые, но дети, Джим, дети. Я принимал все роды. Я был первым человеком, которого они видели, появляясь на свет. А теперь они умирают один за другим, и мы ничем не можем им помочь. У нас практически не осталось лекарств, чтобы облегчить их страдания. Нет инструментов или аппаратуры, чтобы попытаться помочь. А эти твари, что забаррикадировались на верхних уровнях, только сидят и смеются над нашими проблемами». «Мы справимся, друг. Ты сам-то в это веришь? Хочешь, я расскажу, что только что случилось со мной, а?» Райли, наконец, оторвал взгляд от стены и посмотрел на Джима. Джим отрицательно покачал головой. «Да нет, я тебе все-таки расскажу». Райли поднялся и присел рядом с Джимом на корточки. Взгляд его затуманился, и он мелко задрожал, вспоминая подробности. «Не надо, я ничего не хочу слышать». Но Райли уже было не остановить. «Помнишь Викторию Бойко, лучшая подруга Лизы? Занималась нейтронной очисткой воды. Конечно, помнишь. Ну так вот, она была на 9-м месяце, 40-я неделя. Сегодня она родила. Но только вот незадача. Подхватила этот треклятый вирус 3 дня назад». «Успокойся, Райли, я не хочу этого слышать. А ты все-таки дослушай. Недолго осталось. Она до последнего момента надеялась, что с ребенком все будет в порядке, и его эта зараза каким-то чудом не коснется. Как и почти всем другим детям на корабле, я помогал этому ребенку появиться на свет. И знаешь, что я увидел, когда достал малыша? На весь живот у него была огромная кровоточащая язва. Он смотрел на меня своими непонимающими глазками, и в них не было ничего, кроме боли и черных нитевидных линий. Он даже ни разу не закричал, как это делают все обычные малыши, ни разу. Он лишь лежал у меня на руках, постановая и моля лишь только об одном, чтобы я прекратил его страдания. «За что это новорожденному, Джим? Я тебя спрашиваю, за что? Кто бы там ни был, Бог, дьявол, вселенская гармония или еще какое собачье дерьмо, никто не заслуживает такой участи». Райли быстро поднялся и опрокинул ближайший стол в сторону вместе со всем стоящим на нем оборудованием. «Что ты с ними сделал?» — голос Джима словно немного отрезвил Райли. Он еще тяжело дышал и в бессильной ярости сжимал и разжимал кулаки. Как и просила Вика. Убил ее и малыша. Оба ненадолго замолчали. «Райли, ты не должен сдаваться. Ты нужен всем этим отчаявшимся людям. Ты нужен мне. Без тебя я не справлюсь». «Возможно, но я больше не могу, друг. Пусть этот корабль и дальше летит в ад. С меня хватит. Я ухожу». Райли развернулся и направился к выходу. «Ты не можешь вот просто так взять и бросить всех этих людей. Ты давал клятву». Райли повернул голову, горько усмехнулся и произнес. «Вчера умер Роланд. Когда я рассказал об этом Марте, она перерезала себе вены куском пластмассовой тарелки, оставшейся после ужина. Прощай, Джим. Я ухожу на нижние уровни». «Почему ты мне сразу ничего не сказал? Роланд и Марта были семьей Райли. Роланду было 6 лет. Джим не знал, что он тоже попал в карантин. А Марта, круглолицая, полненькая шатенка, постоянно приносила Джиму вкусные булочки с корицей и изюмом». Райли лишь пожал плечами и вышел из отсека. Джим грустно обвел глазами оставшийся после ухода Райли хаос. «С каждым днем будет только хуже, намного хуже». «Джим?» — в дверях стоял Стерджис, удивленно приподняв одну из бровей. «Райли ушел». Стерджис, понимающе кивнул, потом они вместе подняли стол и стали собирать то, что не разбилось. «Перераспределить обязанности по дежурству на 7-ых? Добровольцев еще не нашлось. 2, но, как сам понимаешь, этого очень мало. На 1500 человек нас теперь всего 6 врачей и 29 добровольцев, причем 6 из них сами заражены и скоро перестанут передвигаться. Ты веришь в Бога, Стерджис?» — неожиданно спросил Джим. В ответ Стерджис расстегнул ворот рубашки и показал висящий на шее крестик на тонкой цепочке. Достал его, поцеловал и перекрестился. «И как твой Бог допустил, чтобы гибли невинные дети, гибли новорожденные?» «Неисповедимы его пути, и не нам его судить. А ты не думал, что его не существует?» «Тогда мы серьезно влипли». Стерджис грустно улыбнулся. «Но знаешь, что я тебе скажу, Джим? Мое мнение таково, что он испытывает всех нас. Мы преодолеем все, что он на нас послал. Главное — верить в это». «Для меня это слишком большая роскошь — верить сейчас в чудеса. Когда люди стоят на пороге отчаяния, когда безумие уже стучится к ним в двери, остается только надежда. Не веришь в Бога — это твои дела. Но не убивай надежду в себе, хотя бы ради тех, кто будет рядом с тобой до конца». «Хорошо, я запомню, Стерджис, спасибо. Кстати, забыл сказать, вернулся малыш с парнями. Операция прошла нормально, у них полные рюкзаки еды. Отвлекающий отряд потерял всего 2. Малыш просил, чтобы кто-нибудь пришел как можно скорее и осмотрел тех, кому повезло попасть под пули. Тебя он хотел видеть в первую очередь. Также Лиза просила передать, что у них там в карантине что-то странное творится. Как только появится свободная минутка, загляни к ним». Ничего серьезного? Надеюсь, что нет. Но Чен что-то обнаружил и хотел тебе показать.